Глава 82. Я знаю, что делаю. Салдар. Мы нашей дружной компанией отошли от трона, уступая место 9 магам, поспешившим заключить его величество в кольцо. Каждый из них знал свое дело, поэтому нам оставалось лишь смотреть со стороны и подключиться в нужный момент, если того потребует ситуация. Король прикрыл глаза, откидываясь на спинку трона. Его дыхание было ровным, тело расслабленным. Он сидел в полной тишине пару минут, и все прекрасно понимали, для чего именно. Поиск нужной ниточки родственной связи, чтобы дотянуться до Ребекки. Время шло, но король так и продолжал сидеть без движения. «Что-то не так», — шепнул мне одними губами Кериан, волнуясь не меньше моего. «Он не может дотянуться до нее? Что за черт? Разве такое возможно вообще?» Минута бежала за минутой. Лицо его величества становилось все напряженнее. На лбу выступили капельки пота, а губы превратились в узкую линию. Цвет кожи правителя начал бледнеть, и когда мои нервы уже натянулись до предела, губы монарха тихо произнесли заклинание поиска. Он шептал и шептал, вычерчивая пальцами в воздухе руны, которые вспыхивали и мгновенно гасли, осыпаясь пеплом к ногам короля. «Ничего не понимаю». Монарх распахнул глаза и махнул рукой, после чего маги расступились в стороны, открывая вид на нашу притихшую компанию. «Что такое, отец?» — взял слово Минариан, делая шаг вперед. «Мне с трудом удалось отыскать нить», — качнул головой король. «Но это неудивительно, ведь родственная связь между нами очень отдаленная. Сбивает с толку другое. Черный дракон оглядел каждого из нас. Я не чувствую магического резерва у этой нити. Такое ощущение, что там не дракайна, а человек». Маги сбились в кучку, перешептываясь между собой, а я смотрел на правителя и пытался вникнуть в суть его слов. «А разве такое возможно?» — спросил Тариан. «Какой бы силой Ребекка ни обладала, она не могла никак перекинуть нить на другого. Это просто невозможно». «Отказалась от магии?» — выдвинул версию Кериан. «Точно нет. Это скорее глотку перегрызет, чем откажется от резерва». «А может, при создании могильного заклинания что-то пошло не так? И она потеряла свои силы?» Голос Лоленсии был тихим, но сказанное ею услышал каждый. Его Величество вопросительно перевел взгляд на своих магов, которые смотрели на эльфийку в ответ. «Мой король», — выступил вперед старший маг Вигихар. «Этим проклятием запрещено пользоваться, поэтому известно нам о нем не все. Я точно могу сказать, оно набирает свою силу, подпитываясь ненавистью создающего его. Чем больше отрицательных эмоций, тем оно сильнее». «А чем сильнее, тем больше потребует взамен», — произнесла Дионика, переводя испуганный взгляд на Минариана и крепко сжимая его руку. «Это какой же ненавистью надо обладать, чтобы проклятие высушило ее, превращая в человека?» Маги смиренно молчали. Мы с Керианом пребывали в шоке от услышанного. Лоленси и Дионика прижимались к своим истинным, неосознанно прося у них защиты. А король был хмурее грозовой тучи, смотря в одну точку. «Насколько мне известно», — вновь подал голос Вигихар, деликатно кашляя и привлекая к себе наше внимание. «Могильное проклятие забирает годы жизни. Я боюсь даже представить, в каком состоянии сейчас находится та дама, если ее резерв равен нулю. А если она помрет раньше времени?» — вскрикнула Ди, испуганно прижимая ладонь ко рту. Тариан посмотрел на нее и печально покачал головой. «Нет», — выдохнул я. «Вы хотите сказать, что ее смерть не спасет ситуацию?» «Как уже было сказано ранее», — осторожно произнес старший маг. «Данное проклятие можно снять лишь положительными эмоциями. Оно рассеется только от пожелания того, кто его наложил. Это должно исходить от сердца. Смерть не спасет и ничем не поможет. Наоборот, не оставит выхода. Поэтому советую как можно скорее отправляться на поиски ее местонахождения». Судорожно хватая ртом воздух, моляюще посмотрел на его величество, который был белее мела. «Ну?» — нервно замахал он руками. «Время не ждет. Нам главное отыскать Ребекку и переместить ее во дворец». «Я прошу только минуту», — затараторила Дионика. «У меня есть одна идея, Керри, но она не понравится. Но только так мы сможем спасти Осирию и Алису». «Кер», — она посмотрела на черного дракона, — «придется тебе побыть немного женатым на Ребекке». «Чего?» — выпучил друг глаза. «Не спорь со мной!» — топнула ногой Ди. «Я знаю, что делаю!» Кер примерно секунду смотрел на нее, но потом кивнул, давая свое согласие. Только камере нужно спрятать, чтобы Ребекка, не дай боги, не столкнулась с ней. Иначе все полетит коту под хвост», — покачала пальцем Дионика. «Проводите девушку в покое». Стражник поклонился Минариану и повел камере на выход. «А теперь прошу тишины!» Король поманил к себе магов, которые принялись вычерчивать руну у его ног. Следил за происходящим в непередаваемом напряжении. Если бы знал, что Ребекка принесет столько бед, то самолично прибил бы, еще будучи адептом. Но что уж теперь, время ушло, и прошлого не вернуть. «Еще немного, Ваше Величество!» Маги стояли на коленях, протирая мантиями каменный пол. «Я открою портал, но сам в него не пойду», — качнул головой монарх. «И не надо», — заверила его Дионика. «Пойду я и тот, кто сможет мгновенно усыпить Ребекку». «Я пойду». Я уверенно зашагал к трону, но Минариан подхватил меня под руку. «Не стоит», — покачал он головой. «Ты зол, лучше я. Да и мне спокойнее будет, зная, что Дионика рядом». «Что ж, тогда так и поступим». Его Величество махнул рукой, и по тронному залу поплыл шепот девяти магов, которые тянули свои силы к Ребекке, чтобы создать портал.